край всего. Место Москва. Дата 16.11.2006. Время 13.54. Музыка нет. Самолет снижается. Из облаков выныривают леса, шоссе с машинами, какие-то заводы, склады или хер поймешь, что там такое. Ничего интересного. Ничего нового. Уши заложены. Я сглатываю слюну. Двигаю челюстью в обе стороны. Бесполезно. Самолет опускается еще ниже. Мы летим над самой полосой. Шасси ударяются об асфальт. Несколько придурков хлопают в ладоши. Чувак и девушка вскакивают с места, открывают багажник, ковыряются в нем. Падает пакет из дьюти-фри Прага. Чуть не на голову чеху рядом с дедами. Чех злобно зыркает. Стюардесса объявляет. Просим оставаться на местах до полной остановки самолета. Но людям до жопы. Они уже топчутся, толкая друг друга в проходах. Одни трындят по мобильникам, другие выколупывают из багажника в шмотки. Мне некому звонить и нечего доставать из багажника. Рюкзак валяется под ногами. Маршрутка выезжает в Химки. За окном мелькают три противотанковых ежа. Тянется желто-синяя коробка Икея. С неба сыплется мокрый снег, прилипает к стеклу. На рекламном щите широко улыбается девушка. Мне на секунду кажется, что в ее улыбке есть что-то живое и настоящее. Не как у всех других рекламных девушек, дежурно растянувших губы. Но, наверное, просто показалось, потому что в голове творится хер знает что. И не только в голове, еще и в животе. Надо было в аэропорту сходить просраться, но я, как дурак, побежал искать маршрутку. Торопился скорее попасть в центр. Я прислушиваюсь к радио в салоне. Ну, так как передача наша называется «Первый раз», то, надеюсь, первый вопрос к нашему гостю понятен. Говорит ведущий, начинает дебильно хохотать. «Что ты там хихикаешь, Катюша, а?» «Ничего я не хихикаю», — звучит попсовый женский голос. «Я с нетерпением жду рассказа нашего гостя. Все части моего тела приготовились слушать». «Даже так», — говорит ведущий, — снова дебильно хохочет. «Ладно, все, успокоились». «А то мы Михаилу слова не даем сказать. Прошу вас, мы все, а в частности части тела нашей Катюши, вас внимательно слушаем». «Извините, а какой был вопрос?» На сиденье сзади чувак кого-то грузит. «У меня один кент знакомый охеревает. Почему это вы не любите Москву и все хотите свалить? У вас же здесь все есть, как и на Западе. Это же не Африка какая-нибудь». «Не, ему хорошо говорить. Он лет 10 назад или больше уехал в Германию. Давно уже имеет немецкий паспорт, поработал в крупной конторе, выслужился, и сейчас его прислали сюда директором по продажам в их московский офис». «А что за контора?» – спрашивает собеседник. «Забыл я, не первый эшелон, но стабильно второй. Стройматериалы, что ли? Короче, ему снимают квартиру на Малой Дмитровке 1000 за $5. Машина с шофером, зарплата 100 тысяч евро в год. Это минимум. Он, кроме офиса, крутой своей хаты и дорогих кабаков, ничего здесь не видит. Вот ему и кажется, что Москва – это рай. Край это, а не рай. Край чего? Всего».